Глава 11. Тесми. Одетая в бронированный комбинезон с плазмой на поясе, последний подарок капитана и дворецкого, и укутанная в свободный плащ с капюшоном, скрывающим лицо, Тесми, не оглядываясь, вышла из корабля и по указателям нашла общий проходной тоннель. Вливаясь в поток прилетевших, которые, воспользовавшись вынужденной остановкой, вышли из кораблей размяться. А многие из них вышли, чтобы, как и она, пересесть на корабль в нужном им направлении. Промежуточная искусственная станция встретила ее шумной суетой, несмотря на вечер. Она настолько растерялась, что остановилась, не зная, куда ей идти и что делать дальше. Ее пихнули в спину и грубо прошипели юношеским голосом. «Ну чего встала? Или не знаешь, куда тебе податься?» Тесми отошла в сторону и посмотрела на грубияна. Но кроме блеснувших глаз в глубине капюшона куртки, ничего не смогла разглядеть. «Ты таки не знаешь, куда тебе идти? Да?» Услышала она уже нормальный тон голоса, в котором проскользнула заинтересованность вперемешку с радостью. Не успела она ответить, как это странное создание схватило ее за руку и потащило за собой, кидая на ходу. «Здесь не место для разговоров. Пойдем в укромное местечко». Тесме ничего не оставалось, как чуть ли не бежать следом за незнакомым созданием и запоздало огрызнуться на такое нахальное поведение. «А ты, значит, знаешь, куда идти?» Попыталась она высвободиться от железной хватки. Несмотря на хрупкое сложение и почти такой же рост незнакомца, как и у нее, сделала она вывод из-за его одежды, незнакомец оказался гораздо сильнее ее. «Конечно! У меня же нейросеть стоит, и я, в отличие от некоторых, давно пользуюсь планом станции!» Повернулось это непонятное создание к Тесме, пытаясь заглянуть в глубину капюшона. Тесми от этих слов испытала неловкость. Она настолько растерялась, что напрочь забыла войти в сеть станции. «К тому же я здесь уже не один день ошиваюсь!» Услышала она дальнейшее пояснение. «Хорошо, но мы можем хотя бы не так торопиться!» Спотыкаясь на ходу, произнесла Тесми, запыхавшись от быстрой ходьбы, почти бега. «Не можем. Эта территория принадлежит местным воришкам-беспризорникам, и меня тут не жалуют. Были уже терки с ними», — с каким-то задором ответили ей. «Так значит, это из-за тебя я могу попасть в неприятности?» Негодуя воскликнула Тесми, пытаясь опять вырвать свою руку. Но все ее усилия оказались бесполезными. «Сразу видно, что ты домашняя неженка, не знающая жизни», — как-то оскорбительно прозвучало в ее адрес. «Они таких, как ты, домашних неженок-одиночек, нюхом чуют, загоняют в угол и все скопом грабят, а могут и убить!» Наигранным зловещим тоном произнесло это непонятное создание, сильнее сжав ее ладонь, чтобы та почувствовала эти слова буквально на себе. «На вот, возьми, растяпа!» С этими словами непонятное существо протянуло ей ее же кредитную карту, этим самым показывая ей, что не враг ей. «Но как?» — ошарашенно прошептала Тесми, забирая свою карту обратно. «Как-как? Ловкость рук! А ты прячь такие ценные вещи, а не носи в карманах!» Пробубнил воришка, все же было большим искушением оставить себе кредиты. Но какое-то чувство подсказывало, что именно эта домашняя неженка с неиспорченной душой может стать истинным другом и надежным напарником. А в этой жизни нелегко найти того попутчика, кому можно доверять. После этих слов они свернули в какой-то закуток, и воришка воровато оглянулся, затем быстро поднял решетку люка в полу, бросив через плечо. «Полезай, там лестница! Я за тобой!» Тесми задумалась на мгновение. Все это было слишком подозрительным. И стоит ли ей связываться с этим непонятным существом? Но, подумав о кредитной карте, которую ей вернули, решила все же довериться. Ей нужно больше информации, она действительно не знает жизни. Поэтому она ловко спустилась в люк по лестнице, опыта у нее хватало, она немало времени провела в саду, лазая по деревьям. Тесми в темноте на ощупь спустилась с лестницы и сразу отошла в бок, уступая место спускающемуся следом незнакомцу. Тут же болью резанул по глазам свет фонарика. Ослепнув на мгновение, она почувствовала, как ее взяли за руку и повели дальше. Привыкнув к слабому освещению, она увидела, как они подошли к металлической двери. «Держи!» — всунули ей в руки фонарик. Рядом зашуршали, извлекая из одежды какое-то устройство, и приставили к замку. Прибор в руках засветился, показывая смену цифр на табло. Затем замок щелкнул, открываясь. «Мое изобретение! Открывает несложные замки!» Хвастливо пояснили ей, заходя внутрь и включая свет. Тесми зашла в маленькую комнату, очевидно служившую техническим помещением. Вдоль стен стояли металлические шкафы с каким-то оборудованием, а, возможно, это Искины. В этом она не разбиралась. Имелся также топчан, небольшой столик, пара табуретов и много всякого технического хлама, и в самом углу имелась даже маленькая техническая горелка. «И как тебе удалось найти эту комнату?» — с восторгом спросила Тесми, чувствуя себя безопасно в этом убежище. «Искать нужно уметь. Не в общем плане, а в техническом. Дабы для меня этот план расплюнуть. Тем более я знаю в этом толк. Со мной не пропадешь», — покровительственно произнесли ей. «Ну что, давай знакомиться». Плюхнулось это создание на топчан и сняло капюшон куртки. Тесми во все глаза уставилась на странного паренька, шатена с короткой стрижкой, слегка волнистых волос. Почему странного? Потому что его глаза изумрудного цвета, обрамленные длинными черными ресницами, имели зрачок, как у зверей. Точнее, как у представителей расы горгов. Капельку заостренные сверху уши не портили внешнего вида. Он был очень даже красивым и, по сравнению с представителями своей расы, имел мягкие, можно сказать, нежные черты лица. По всей видимости, он был смесок и от горгов унаследовал только глаза и форму ушей. Она еще больше удивилась, когда услышала его имя. «Я Гресни!» — почувствовав удивление Тесми, новая знакомая весело произнесла. «В обличии парня безопасней и легче путешествовать, поэтому для чужаков я Гресс!» Назвала она свое имя на мужской манер. «Ну а тебя как звать?» Уставилась она в ожидании на нее. Я Тесми», — спохватилась она, скидывая капюшон плаща. «Ты очень красивая, Тесми». Она начала пристально разглядывать ее, отчего девушка почувствовала себя неловко. Грейсни потянула ее за руку и усадила на топчан рядом с собой, затем не удержалась и провела рукой по ее щеке, отчего Тесми дернулась. «Я впервые вижу так близко Нордису. Твоя кожа мерцает, и твои глаза сияют. Но из-за твоей красоты у нас могут возникнуть проблемы», — нахмурила Грейсни фигурные брови. «У нас?» — удивилась Тесми. «Возможно, им не по пути». «А ты разве против моей компании? Тем более сегодня я тебя спасла от шайки беспризорников, которых ты даже не заметила». Сразу же ощетинилась ее новая знакомая, впадая в привычную отверженность. Возможно, эта чистокровная Нордиса не захочет иметь дело с полукровкой расы, которую не все жалуют. «Я не против и даже очень рада. Только если ты не будешь воровать. Мне не хочется закончить свою жизнь в тюрьме». Передернула плечами Тесми и сразу вспомнила своего брата, отчего еще больше расстроилась. «Ну, жить нам на что-то же надо, пока мы не доберемся до нужной нам планеты», оправдываясь, буркнула Гресни. Почему-то расстраивать новую подругу было неприятно. Хотелось, чтобы о ней она была лучшего мнения. Услышав слово «нам», Тесми оживилась и довольно бодро произнесла. «У меня есть кредиты, и голодать нам не придется». Как это часто бывает, у нее было впечатление, что они с Грейсни недавно знакомы, а еще ушел страх одиночества и неизвестности. Ее новая подруга знала о жизни больше, чем она, и с ней она действительно не пропадет. «Ну и как такая домашняя неженка оказалась одна на богом забытой станции?» С любопытством спросила Грейсни, снимая куртку. Успев подумать, что был бы у нее собственный дом, она бы ни за что не сбежала. «Жизнь свою спасала», — устало произнесла Тесми, вставая и также снимая свой плащ. Грейсни увидела ее комбинезон, оружие и восхищенно присвистнула. От него веяло новизной и дороговизной. «Расскажи!» — засветились ее глаза от любопытства. Тесми начала рассказывать о своей жизни. С каждой фразой она становилась печальнее и печальнее, а под конец и вовсе расплакалась, осознавая свое положение и судьбу. Грейс не растерялась, не зная, что ей делать. Она выросла в приюте, где слезы были проявлением слабости, и, конечно же, сироты не знали и не испытывали проявления любви и нежности. Особенно она, смесок, выросший в отверженности, без друзей. Ее отвергали даже сироты. Но видеть слезы горя своей новой подруги она была не в силах, поэтому она придвинулась к ней ближе и как-то неуклюже обняла и начала ее неумело утешать. «Ну чего ты разревелась? Ты теперь не одна, а со мной не пропадешь. Ну хватит уже сырость разводить. Ох, эти домашние неженки!» И тут же скривилась, потому что плач стал громче. Затем она отодвинулась и встряхнула свою подругу, глядя ей в лицо. «Знаешь, а ведь твой брат может быть жив!» Ее слова возымели действие, и Тесми с надеждой посмотрела на нее. «В любых условиях можно выжить. Уж поверь мне, я-то знаю. Так что нечего оплакивать его раньше времени. И вообще, поесть бы!» Ляпнула она, не зная, как еще утешить плачущую девушку. Но, как ни странно, это сработало. Тесми вытерла слезы и произнесла. «У меня есть пайки». С этими словами она полезла в свой рюкзак, доставая оттуда два брикета. «А какие у тебя были планы?» — спросила полукровка, доставая воду из своего рюкзака, который припрятала тут раньше. Затем быстро распечатала брикет и с наслаждением впилась в него зубами. Тесми с недоумением посмотрела на подругу. «Как можно с таким наслаждением есть этот паёк?» Но затем одернула себя. Она уже не богатая Нора, и нужно ценить, что имеешь. Тем более ее подруге по сравнению с ней жилось не сладко. «Я планировала установить себе нейросеть и обрести профессию. Надеюсь, кредитов мне хватит. Мне сказали, что всегда требуются специалисты для освоения новых планет». Ответила она с поспешностью, когда увидела, что от нее ожидают ответа. «Тогда завтра отправимся на планету Z!» деловито произнесла Гресни. Затем посмотрела на застывшую с пайком подругу. «Ты давай ешь!» «А тебе со мной по пути? У тебя же, наверное, были свои планы». Послушно развернула она свой паёк и аккуратно откусила. «Расскажи о себе», — попросила она ее, жуя. «А что рассказывать?» — пожала та плечами. «Я жила и росла в приюте для таких подкидышей, как я. По окончании учебы мне, как и всем, установили недорогую модификацию нейросети и третью базу механика. Дали немного кредитов и выпустили в жизнь. Так что я тоже подумывала отправиться осваивать какую-нибудь планету. Там хоть опасно и трудно, но устроиться можно. Все же платят неплохо и жильем обеспечат. Ближайшая планета, где есть агентство по найму, как раз находится на планете Z. Так что нам по пути. А если бы даже не было по пути, я бы все равно отправилась с тобой. Планета не убежит, а ты без меня пропадешь», — деловито произнесла она. «Спасибо», — растроганно произнесла Тесми. «А почему ты решила помогать мне?» Немного напрягшись, она посмотрела в глаза своей собеседнице. «Ну...» — потянула та с ответом, потом выпалила. «Жаль тебя стало. Ты такая потерянная была. Еще я подумала, вдвоем же легче». А потом она быстро добавила, сознаваясь. «У меня никогда не было друзей и подруг, и я устала от одиночества. Все же вдвоем путешествовать намного легче». Стыдливо отвела она взгляд в сторону, сознаваясь в своей слабости. «Я рада, что ты решила дружить со мной», — притронулась Тесми к руке подруги, отчего та почувствовала себя неловко. «А сколько у тебя кредитов?» — перевела Гресни тему. 50 000. А что? Думаешь, нам не хватит?» — забеспокоилась Тесми. «На нейросеть хватит. А вот на базы не знаю, они дорогие», — задумчиво произнесла ее подруга. «Будем экономить. В крайнем случае в агентстве в счет отработки могут установить. Правда, проценты большие будут снимать. И пока не отработаешь, покинуть планету не сможешь. Вот прилетим туда и все узнаем. Главное завтра найти подходящий корабль». После этих слов она замерла, погружаясь в работу своей нейросети, ища нужную информацию. Спустя время она произнесла: «Завтра прибывает пассажирский корабль. Но, может, прилетит еще какой-нибудь грузовой, и тогда можно попытаться оплатить свой проезд работой. Кредитов у меня почти нет, я рассчитывала именно на грузовой, поэтому и застряла здесь. Но с твоей внешностью могут возникнуть проблемы. На таких кораблях в основном мужичье летает», — скривилась она. «А этим пользоваться ты умеешь?» — указала она на висевшее на поясе оружие. «Мне показали, как с ним управляться, но я ни разу не стреляла», — стыдливо призналась Тесми, увидев красноречивый взгляд подруги, которая даже не сомневалась в ее навыках. «А ты умеешь?» — с надеждой спросила она. «Ну, думаю, опыта у меня больше, чем у тебя». С этими словами Грэсни извлекла свое старенькое и небольшое оружие. «Я практиковалась», — с важностью ответила она. «Отобрала у местной шпаны. Драться я в приюте научилась, иначе там нельзя», — пояснила она довольным видом. «Ладно, давай укладываться спать, завтра рано вставать. Санблок вон там», — указала она на неприметную дверь в стене. Тесми достала свои гигиенические принадлежности и отправилась в указанное место. Грэсни достала плотно скатанный тонкий матрас с подогревом и расстелила его. Затем вытащила сменную одежду и начала переодеваться на ночь. Скинув походную одежду, она с удовольствием размотала эластичную ткань, перетягивающую ее грудь, и с облегчением вздохнула полной грудью. «Тяжело постоянно так ходить», — пояснила она вошедшей Тесме, которая удивленно наблюдала за ней. «Придется и тебя нарядить парнем. Волосы спрячем под косынку. Ты же не захочешь такую красоту обстригать? Грудь перетянем. Ты, главное, за походкой своей следи», — давала она ей наставление, переодеваясь. «Ты снимай свой комбинезон и переоденься на ночь». Подхватив свои принадлежности, она отправилась в санблок. Когда вернулась, увидела сидящую Тесми, одетую в брюки и батник. Грэсни указала ей под стенку. Как только она легла, укрыла ее сверху ее же плащом, выключила свет и легла рядом. Ее тут же заботливо укрыли. Так, притулившись друг к дружке, они засыпали. «Грэсни», — прошептала ее подруга, — «думаешь, у нас все получится? Может, все же купим билеты на пассажирский корабль?» «Конечно! Со мной все получится. Спи уже!» Обняла она ее со спины, чтобы было теплее, и провалилась в сон. Грэсни научилась спать в любых условиях, потому что не всегда была возможность поспать нормально. Чего не скажешь о ее новообретенной подруге, которая не сразу смогла уснуть из-за переживаний и необычных условий.